Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Шрила Прабхупада. Мы приглашаем всех, и люди приходят в наши центры и постепенно становятся преданными. Но если бы правительство предоставило нам для этого средства, мы могли бы расширять свою деятельность безгранично. А проблема серьезная. Иначе почему центральные газеты страны обсуждают вопрос, что делать? Любое государство хочет покончить с преступностью. Это факт. Однако лидеры не знают, как это сделать. Но если бы они прислушались к нам, мы могли бы дать им ответ. Почему существует преступность? Потому что люди безбожны. А что делать? Петь Харе Кришна и вкушать прасад. Если вы захотите, то можете последовать этому методу санкиртаны. Ну, если же нет, мы будем проводить ее в ограниченных масштабах. Мы похожи на бедного врача с небольшой частной практикой, который мог бы открыть большую больницу, если бы ему предоставили такую возможность. Правительство наделено исполнительными функциями. Если они послушают нашего совета и примут метод санкиртаны, проблема преступности будет решена. Лейтенант Моузи. В Соединенных Штатах много христианских организаций, дающих святое причастие. Почему же оно не действует? Почему не очищает сердце? Шрила Прабхупада. Откровенно говоря, я затрудняюсь назвать вам хотя бы одного истинного христианина. Так называемые христиане не повинуются указаниям Библии. Одна из 10 библейских заповедей — «Не убий». Но где тот христианин, который не убивает и не питается плотью коровы? Метод воспевания святого имени Бога и раздачи просада будет действенным, если его будут применять те, кто на практике следует принципам религии. Мои ученики строго следуют принципам религии, поэтому их пение святого имени Бога отличается от пения других людей. То, что говорят они, не просто набор заученных штампов. Они на практике ощутили очистительную силу святого имени. Лейтенант Моузи. Сэр, но беда в том, что религиозным принципам, может быть, и следует узкий круг священнослужителей и набожных людей. Остальные же, так сказать, на периферии религии, отклоняются от них и создают проблемы. Допустим, что движение Харе Кришна, подобное христианству, вырастет до огромных масштабов. Не будет ли у вас проблемы с людьми на периферии движения, которые выдают себя за его последователей, а в действительности не являются ими? Шрила Прабхупада. Вероятность этого всегда есть. Но я хочу сказать только, что если сами вы не истинный христианин, то и ваша проповедь не будет действенной. А поскольку мы строго следуем принципам религии, то наша проповедь будет способствовать распространению сознания Бога и поможет решить проблему преступности. Лейтенант Моузи. Сэр, позвольте мне поблагодарить вас за то, что вы уделили мне внимание. Я передам пленку с записью нашей беседы своему начальству. Надеюсь, она произведет на них такое же сильное впечатление, какое производите вы сами. Шрила Прабхупада. Большое спасибо. Общество людей или «Общество животных». В своем интервью индийскому Bhavan Journal в августе 1976 года Шрила Прабхупада спросил, возможно ли счастье и мир в обществе животных? Они хотят, чтобы люди находились на уровне животных и создают Организацию Объединенных Наций. Просто собачьи бега. Собака бежит на четырех лапах, а вы мчитесь на четырех колесах, вот и вся разница. И вы считаете, что четырехколесные бега свидетельствуют о прогрессе цивилизации? Интервьюер, мой первый вопрос. Ослабевает ли, по-вашему, влияние религии? Если да, то можно ли этим объяснить рост коррупции и повсеместное разрушение нравственных ценностей? Шрила Прабхупада. Да, религия ослабевает. Это предсказано в Шримад-Бхагаватам. В Кали-югу, нынешний век раздоров и лицемерия, религия придет в упадок. Постепенно будут исчезать правдивость, чистота, милосердие, сократится продолжительность жизни, уменьшится телесная сила и ослабеет память. Все это ценные качества человека, отличающие его от животного, но они будут постепенно исчезать. Не будет милосердия, правдивости, станет короткой память, сократится продолжительность жизни. Религия тоже придет в упадок. Это означает, что мы постепенно опустимся до уровня животных. Интервьюер. Религия исчезнет, мы станем животными. Шрила Прабхупада. Жизнь без религии — это и есть животное существование. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть, что собака не имеет ни малейшего понятия о религии. Собака — это тоже живое существо, но ее не интересует ни Бхагавад-гита, ни Шримад-Бхагаватам. Ей это не интересно. Этим человек отличается от собаки. Животному неинтересно. Таким образом, люди, которых не интересует религия, ничуть не лучше животных. Но может ли идти речь о счастье или мире в обществе животных? Они хотят, чтобы люди находились на уровне животных и создают Организацию Объединенных Наций. Разве это возможно? Объединенное животное, общество, объединяющее животных. Именно так и обстоит дело. Интервьюер, видите ли вы какие-нибудь обнадеживающие признаки? Шрила Прабхупада. По крайней мере, люди заметили, что религия приходит в упадок. Это хорошо. Приходит в упадок, значит, что они станут животными. Логика определяет человека как разумное животное. Если у него нет разума, он животное, а не человек. В человеческом обществе вы должны стать либо христианином, либо мусульманином, либо индусом, либо буддистом. Кем, не так уж важно. Должна существовать какая-либо система религии. Человеческое общество без религии. Общество животных. Это очевидный факт. Почему сейчас люди так несчастны? Потому что у них нет религии. Они пренебрегают ей. Один господин написал мне, что Толстой как-то сказал, «Пока мы не подложим под церковь динамит, о мире не может быть и речи». Даже сейчас русское правительство очень враждебно настроена по отношению к сознанию Бога, так как придерживается мнения, что религия отрицательно повлияла на атмосферу в обществе. Интервьюер. В этом, может быть, есть доля истины. Шрила Прабхупада. Религию могли использовать во зло, но это еще не значит, что ее надо избегать. Нужно исповедовать истинную религию. То, что так называемые священники не соблюдают, как положено, принципов религии, еще не значит, что религия должна быть отвергнута. Если у меня катаракта, и мой глаз причиняет мне беспокойство, это не значит, что его надо выколоть. Нужно удалить катаракту. В этом заключается сознание Кришны. Интервьюер. Я думаю, история показывает, что многие злоупотребляли религией. Вы согласны? Шрила Прабхупада. Эти люди не имеют понятия о Боге, а проповедуют религию. Что такое религия? Путь религии начертан самим Верховным Господом. Они не имеют понятия о Боге, не знают, что такое Бог, а еще учат религии. Долго ли может сохраняться такое противоестественное положение? Это неминуемо приведет к упадку религии. Таково положение в современном мире. Люди не имеют представления о Боге, поэтому как же они узнают волю Бога? Религия — это воля Бога. Закон, к примеру, это, по сути дела, воля государства. Не будь государства, не было бы и этих законов. Мы очень четко представляем себе Бога. Это Кришна. Он повелевает, а мы исполняем Его волю. Это простая религия. Если нет Бога, нет повелений Бога, то откуда взяться религии? Если нет правительства, то откуда возьмется закон? Интервьюер. Да, тогда не будет никаких законов. Это будет общество беззакония. Шрила Прабхупада. Беззаконие. Все творят беззаконие, если проповедуют собственную, сфабрикованную ими религиозную систему. Это и происходит сейчас. Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады, наука самоосознания, мы продолжим в наших следующих передачах.